Глава 25. Вера. Встретить хотя бы одно знакомое лицо оказалось чертовски приятно. Я едва не подскочила от радости, увидев того, кто вчера показывал мне город. Сегодня его вьющиеся волосы были собраны в тугой хвост. Костюм выглядел строго. Неизменной оставалась только трость с мордой дракона на рукояти и алым камешком вместо глаза. Видимо, с ней он не расставался никогда. «Вы знакомы?» — поинтересовался мой женишок таким тоном, будто готов был испепелить меня на месте, если я скажу «да». Именно поэтому не стала отвечать ему, а просто молча кивнула. Досар представил меня императору, а мне императора. Я заставила себя улыбнуться, стараясь не нажить себе еще больше проблем. В конце концов, знакомство с ним точно не повредит. Мы расселись за столом. И только тогда я окончательно осознала, почему лицо Дейхана показалось мне знакомым. Это именно он тогда приходил ко мне в лавку и покупал розу для своей супруги. Получается, что обратно вернуться все-таки можно? А может, я ошибаюсь? Сейчас этот мужчина выглядит куда более величественно, чем тогда. И моложе лет на 10. Бывают же у людей двойники. Может быть, в разных мирах тоже живут похожие. Возможно, даже в этом мире есть еще одна девушка, удивительным образом похожая на меня. А может, даже не одна. За обедом никто не говорил. И я не решалась задать так интересующий меня вопрос. Ждала подходящего момента, но надежда уже успела расправить крылья. Из головы выветрились все мысли, кроме одной. «Неужели я смогу вернуться домой?» Поковырялась ложкой в супе, отдаленно напоминающем солянку. То же самое произошло с овощным рагу и ароматным пюре. И только когда принесли десерт, я не смогла устоять и все-таки немного поела. Дождавшись, пока все отложат приборы, старик обвел нас взглядом, улыбнулся и, наконец-то, заговорил. «Как вам столица, Вера? Успели хоть немного посмотреть город?» Я почти все время была у Досара, но та часть города, которую увидела, очень красивая. И воздух тут невероятно чистый. Зелени очень много. Попыталась ответить, но ничего умного в голову не шло. Хотелось задать свой вопрос и как можно скорее получить на него ответ. И было невероятно трудно держать себя в руках. «Досар, что же ты не показал девушке столицу?» Покачал головой император и даже пальцем генералу погрозил. «Не ругайте его, Дейхан. Я сама не хотела прогулок. У вас и правда очень красиво, но...» Прикусила язык, заставив себя замолчать. «Но ты скучаешь по дому», — улыбнулся старик, закончив предложение вместо меня. «Увы, вернуться не выйдет. Все, кто попадают сюда, остаются и создают свою маленькую вселенную в империи. Каждый привносит что-то свое в этот мир, и каждый становится его частью». «Неужели нет ни единого шанса вернуться?» Надежда уже собиралась разбиться на мелкие осколки, но я не готова была так просто ее отпустить. Мне казалось, что император чего-то не договаривает, но, естественно, расспрашивать его я не стала. «Увы», — он развел руками и перевел взгляд на генерала. «Досар, неужели ты не смог ответить на вопросы своей невесте?» «Простите, Ваше Величество, я ему не невеста. Мы едва знакомы, и я вообще замуж не собираюсь. У меня в родном мире был магазин, и я очень хочу вернуться. Мне нужно время, чтобы смириться и воспринять происходящее всерьез». «Хорошо, принуждать вас точно никто не будет. Мы же не дикари, чтобы силой девушку к алтарю тащить». Подозрительно легко согласился он. «И чем вы займетесь, пока будете искать смирение, Вера?» Я сначала растерялась от такого вопроса, а потом ответила первое, что пришло в голову. «Попытаюсь собрать по кусочкам свою привычную жизнь. Сниму комнату, открою цветочный магазин, накоплю на небольшой домик». Смутилась от пристального внимания мужчин. Потупила взгляд и заметила, как под столом Досар сжал руку в кулак, причем с такой силой, что костяшки побелели. «Злиться? Но на что?» «У вас прекрасные цели, Вера. Досар окажет вам необходимую поддержку». Голос императора был спокойным, но в нем явно чувствовался приказ. Было в нем что-то такое, от чего мурашки лихо побежали по телу. Я даже посочувствовала генералу. «Ваше Величество», — подал голос Кан, — «у генерала и без того слишком много дел. Возможно, я смогу лучше помочь Вере. Все же торговля больше по душе мне, чем столь великому воину». Прозвучало излишне ядовито, но лицо мужчины озаряла добродушная улыбка. Я увидела, как при этом помрачнел Досар, и у меня даже проскользнула мысль согласиться, поддержать идею Кана, чтобы отомстить навязанному жениху. Но... «Благодарю, но я не привыкла, чтобы меня опекали. Мне будет комфортнее добиться всего самой», — заставила себя улыбнуться. «Как скажете». Император встал, давая понять, что обед окончен. «Удачи вам, милая Вера. Прошу простить, но мне пора. Дела империи ждать не будут». Он развернулся и пошел ко дворцу. Кан и Досар тоже поднялись со своих мест. Воздух накалился, и, казалось, вот-вот полетят искры. Мне даже захотелось под землю провалиться, лишь бы оказаться сейчас подальше отсюда. Интересно, какая кошка пробежала между ними? «Хорошего дня, Вера. Еще увидимся», — спустя несколько бесконечно долгих мгновений сказал Кан, слегка кивнул мне на прощание и быстрым шагом последовал за императором. «Вера», — Досар коснулся моего плеча, привлекая к себе внимание. «Все? Я выполнила твои условия. Теперь отпусти меня», — глянула на него со злостью. «Вот уверена, что сейчас начнет опять выдумывать что-нибудь». «Я хочу попросить тебя позволить помочь с обустройством в этом мире. Во-первых, обещал тебе. А во-вторых, куда ты пойдешь?» «Как-нибудь справлюсь», — пожала плечами, чувствуя, как подступает самая настоящая паника. «Как ни крути, а он прав. Я все еще ничего не знаю об этом мире, и без помощи мне не выжить». «Хорошо. Тогда осмелюсь предложить тебе жить в моем доме столько, сколько потребуется. Ты же хотела снять комнату?» Вздохнула. Вариантов особо не было. «Хорошо, это я могу принять. Но как только появится возможность, я сразу же уйду». Досар нахмурился, словно грозовая туча, и просто кивнул. Затем подал мне руку и повел из сада. «Ты не против прогуляться?» — спросил, когда мы вышли за ворота. «С удовольствием», — неожиданно для себя обрадовалась его предложению. «Чтобы обустроиться в этом мире, нужно выбираться из-под защиты и самой исследовать все вокруг, но в компании всегда лучше». Мы шли по улочкам. Я старалась запомнить город, чтобы хоть немного ориентироваться в нем. А потом... Этот домик стоял, выступая немного вперед, двухэтажный, с красной черепичной крышей, увитый плющом и цветущими лианами. Он был словно создан для меня. Интересно, кто там живет? Смогу ли я когда-нибудь купить здесь подобный? Мы ушли далеко, вошли в громоздкое поместье генерала, а я все никак не могла забыть аккуратные окошки и распахнутую дверь. Словно меня там ждали. «Мне нужно уйти по делам», — сообщил Досар и принялся раздавать указания. «Вера, выбери себе комнату. Попроси Марту, она поможет перенести одежду». Но попыталась возразить, перебив его, а он в отместку приложил палец к моим губам и не дал договорить мне. «Пожалуйста, не спори. Одежда уже куплена, и возвращать ее никто не будет. А мне будет приятно, если ты примешь наряды в подарок». «Это дорого», — хмуро заметила я. «Для меня нет. Могу себе позволить. И хочу, чтобы ты чувствовала себя в доме свободно. У нас так принято относиться к гостям». «Хорошо». Кивнула, точно зная, что все равно не стану позволять себе лишнего. «И надолго я тут не задержусь».